«А зачем они вам?» – спросила я, внезапно осознав, что подобная коллекция в лавке аптекаря – явление довольно необычное. Чучела крокодилов еще куда ни шло. Но черепа, и тем более в таком количестве, он добродушно пожал плечами. «Ну, все какая-никакая компания. Работаешь и чувствуешь себя не так одиноко». Он указал на заваленный бумагами стол в углу. «Они могут рассказать так много разных интересных вещей, не производя при этом шума, не привлекая внимания соседей». «Идите сюда!» – он резко сменил тему. «Хочу вам кое-что показать». Я последовала за ним к высокому шкафу, стоявшему у стены. Разумеется, мэтр Раймон не был натуралистом, ученым в строгом смысле этого слова. Он не вел записей и не делал рисунков, по которым можно было учиться, и все же в глубине души я почему-то была совершенно уверена, что он жаждет поделиться со мной своими знаниями. Возможно, от того, что я симпатизировала костям. Весь шкаф был изрисован странными знаками, хвостатыми и извилистыми, но попадались среди них и пятиугольники, и круги, каббалистические символы. Один или два были мне знакомы благодаря моему дядюшке Лэмбу, историку по профессии. «Интересуетесь каббалистикой?» – спросила я, с любопытством разглядывая знаки. «Вот почему в эту комнату вел потайной ход. Интерес к оккультным наукам в среде французской интеллигенции и аристократии был в ту пору очень велик, однако его старались не афишировать, опасаясь проклятия церкви». К моему удивлению, Раймон рассмеялся. Короткие толстые пальцы скользили по шкафу, прикасаясь то к центру одного знака, то к хвостику другого. «Да нет, Мадонна, настоящие каббалисты – люди бедные, а я не часто ищу их компании, но эти символы способны отпугнуть любого, страдающего избытком любопытства человека. А чтоб нарисовать такой знак, много умений, как вы понимаете, не требуется. Поэтому, возможно, каббалисты и правы, утверждая, что определенные силы эти знаки все же обладают». Он улыбнулся мне озорной улыбкой и распахнул дверцу шкафа. Я тут же поняла, что шкаф с секретом. На тот случай, если пришелец окажется настолько любопытен, что его не отпугнут даже мистические знаки, или слишком недоверчив, чтоб удовольствоваться лишь созерцанием бутылочек и пузырьков на полках. Стоило в определенной последовательности нажать на потайные хитроумные защелки, как полки отодвигались, и за ними открывалась весьма вместительная ниша. Он выдвинул один из ящичков, находившихся в этой нише, и взял его в руку. Покопался в нем и извлек большой белый кристалл. Протянул мне. «Это вам для защиты». «Что? Магия?» — насмешливо спросила я, перекатывая кристалл в ладони. Раймон рассмеялся, затем протянул руку к столику и, набрав пригоршню мелких цветных камушков, начал пропускать их сквозь пальцы, позволяя падать на блокнот с промокательной бумагой. «Что ж, можно и так сказать, Мадонна, а раз так, то вот за такой, к примеру, можно запросить и побольше». Кончиком пальца он отделил от разноцветной кучки один зеленоватый кристалл. В них не больше магии, чем в черепах, однако и не меньше. Назовем их костями земли. Они, подобно скелету, несут на себе ее плоть. А уж какой силой обладают! Можно проверить хоть сейчас. И он подтолкнул ко мне какую-то желтоватую друзу. Сера. Стоит размолоть ее с какими-то другими веществами, поднести спичку, и будет взрыв. Порох. Разве это магия? Или же это просто природа серы? Ну, наверное, зависит от того, кто ваш собеседник, заметила я, и лицо его расплылось в довольной улыбке. Если вы когда-нибудь расстанетесь с мужем, Мадонна, посмеиваясь, начал он, будьте спокойны, с голоду вы не умрете. Я ведь, кажется, говорил, вы профессионал. С мужем? Воскликнула я и побледнела. Только тут до меня дошло, что издалека, из магазина, доносятся какие-то невнятные звуки. Послышался громкий стук, словно на прилавок бросили что-то тяжелое. Затем рокот голосов, среди которых отчетливо выделялся глубокий, низкий, мужской. Господи боже, я же совсем забыла о Джейми. «Так ваш муж здесь!» Глаза Раймона расширились. Если бы лицо его не отличало постоянная бледность, я бы могла сказать, что и он тоже побледнел. «Я оставила его ждать снаружи!» Пролепетала я и пригнулась, готовая лезть обратно в проход. И он, наверное, уже устал ждать. «Подождите, Мадонна!» Раймон ухватил меня за локоть, затем притянул за руку, в которой был зажат белый кристалл. «Кристалл, Мадонна!» Я говорил, он для защиты. «Да-да!» Нетерпеливо отмахнулась я и услышала, как из магазина меня окликают по имени, причем все громче и громче. «Но какая от него польза?» Он чувствителен к ядам, Мадонна, меняет цвет в присутствии некоторых опасных ингредиентов. Это меня сразу остановило. Я выпрямилась и уставилась на него. «К ядам?» – переспросила я. «Но тогда...» «Да, Мадонна, возможно, вам до сих пор угрожает опасность». Лягушачье личико Раймона омрачилось. Не могу сказать наверняка, какая именно и откуда, ибо не знаю, но будьте уверены, как только узнаю, тут же сообщу. Тут глазки его беспокойно забегали, в стену загрохотали чьи-то кулаки. Надеюсь, вы сумеете объяснить мужу. Не беспокойтесь, ответила я и нырнула в проход под столом. Джейми не кусается. «А не зубы его пугают, Мадонна!» – донеслось мне вслед, пока я пролезала под столом. Джейми уже занес было рукоятку кинжала, чтобы продолжать барабанить им стену, но вдруг увидел меня, вылезающую из-под каменного стола. «Ах, вот ты где!» – заметил он и опустил руку. Склонив голову на бок, он наблюдал, как я отряхиваю юбку от пыли и золы, затем нахмурился. Из-под стола опасливо выглядывал Раймон. И наша жаба тоже здесь. Или он немедленно объяснится, Саксоночка, или я пришпилю его к стенке рядом с его сородичами. Не отрывая глаз от Раймона, он указал на одну из стен лавки, где к длинному полотнищу из сукна были приколоты высушенные жабы и лягушки. «Нет-нет», – поспешно заметила я, увидев, что Раймон уже собрался снова нырнуть в свое убежище. «Он все мне объяснил и очень-очень помог». Джейми нехотя опустил кинжал, и я подала руку мэтру Раймону, помогая выбраться из-под стола. Он по-прежнему с опаской поглядывал на Джейми. «Этот человек и есть ваш муж, Мадонна?» – спросил он, и в голосе звучала слабая надежда, что ответ будет отрицательный. «Да, конечно», – кивнула я. «Мой муж Джеймс Фрейзер, милорд Брохтуарах». Я махнула рукой в сторону Джейми, затем указала на Раймона. «А это мэтр Раймон». «Это я уже понял», – сухо ответил Джейми. Потом поклонился и протянул Раймону руку. Голова аптекаря не доставала ему и до пояса. Раймон коснулся протянутой руки и, слегка передернувшись, быстро отпрянул. Я с изумлением наблюдала за ним. Джейми лишь приподнял бровь, затем отошел и присел на край стола. Скрестил на груди руки. «Ну ладно», – сказал он, – «так что здесь происходит?» Я опустилась в объяснение. Раймон лишь бормотал какие-то односложные слова в знак подтверждения. Похоже, аптекарь напрочь лишился обычного присутствия ему говорливости и остроумия и устало, сутулив плечи, сидел на табурете возле огня. Лишь когда я закончила повествование, упомянув напоследок о белом кристалле и подчеркнув необыкновенную его для меня ценность, он, наконец, шевельнулся и снова ожил. «Сущая правда, милорд», — сказал он Джейми, — «не знаю, кто из вас в опасности, вы или ваша жена, возможно, и оба. Ничего подозрительного на этот счет пока не слышал, разве что однажды имя Фрейзера упоминалось в таком месте, где благодеяниями и не пахнет». Джейми резко поднял голову. «Вот как? И часто вы посещаете такие места, мсье Раймон? Эти люди, они что, ваши сообщники?» Раймон ответил ему немного мрачной улыбкой. «Я бы скорее назвал их соперниками по бизнесу, милорд». Промычал Джейми. «Что ж, ясно. Но пусть они знают, на всякое их благодеяние найдется достойный ответ». Он демонстративно коснулся ладонью кинжала и поднялся. «Все же спасибо за предупреждение, мэтт Раймон». Он поклонился аптекарю, однако руки на этот раз не подал. «Что же касается того другого дела, — он скосил на меня глаз, — могу сказать одно. Раз моя жена считает, что вас винить не в чем, разговор на этом закончен. Впрочем, — добавил он, — хотел бы напоследок дать вам один совет. Не стоит нырять в свою нору, если в следующий раз вас удостоит своим посещением сама виконтесса. Нам пора, Саксоночка». На всем пути Дорио Тремолин Джейми хранил молчание и, рассеянно глядя в окно кареты, барабанил пальцами по бедру. «Место, где благодеяниями не пахнет», — задумчиво пробормотал он, когда карета свернула на Рю Гамбо. «Интересно, что ж это за место такое?» Я вспомнила каббалистические знаки на дверцах шкафа Раймона, и по спине у меня пробежал холодок, потому что одновременно вспомнились сплетни нашей горничной Маргариты о Сент-Жермене и предостережение мадам де Ромаш. Я рассказала Джейми о них и о том, что говорил мне Раймон. «Сам он, возможно, считает эти знаки просто украшением», – закончила я, – «однако знаком с людьми, которые придерживаются иного мнения. Иначе кого тогда он стал бы отпугивать от своего шкафа?» Джейми кивнул. «Ага, кое-какие сплетни на этот счет я слышал при дворе, но тогда не обратил должного внимания. Я счел обычными глупостями. Теперь же это меняет дело». Тут он вдруг рассмеялся и крепко прижал меня к себе. «Попрошу-ка я Мурту немного пошпионить за этим самым Сен-Жерменом».